Книга Искупления. Дорогие радиослушатели, приглашаем вас на изучение второй книги Моисея, называемой «Исход». В наших предыдущих программах мы странствовали с Моисеем и израильским народом, которые были освобождены от египетского рабства через Черное море по направлению к обетованной земле. На Синайской горе Моисей получил от живого Бога 10 заповедей. Написанные Божьим перстом на каменных скрижалях, заповеди содержали откровение Божьей справедливости и руководство для поведения людей. Заповеди записаны в 20 главе книги Исход. Начиная с 20 по 23 главу, нам даны детали относительно повседневного поведения и отношения к семье и соседям. Сегодня продолжим изучение 23 главы с 20 стиха. Ангел Божий, посланник от Бога, был послан, чтобы вести и охранять их во время странствования. На протяжении всего пути он будет вести их. Еврейский народ должен был быть неповинен в идолослужении богам языческих народов. Они должны были служить только истинному Богу. Тогда он благословит, снабдит необходимой пищей, предохранит их от болезни и моровой язвы. Бог обещал истребить врагов, когда они войдут в обетованную землю. Овладение обетованной землей будет постепенным. Было дано описание границ. Черное море на юго-востоке, Филистимское или Средиземное море на западе, на юге пустыня, а на севере река Ефрат. Эта территория была занята во время царствования царя Соломона. Но некоторые части были заняты вассалами, которые служили Израилю. Такая ситуация сложилась по причине того, что народ не послушался Бога. Они заключили союз с иноплеменниками и были под постоянной угрозой язычников и их ложных богов. Провал в полном истреблении врага послужил причиной того, что Израиль согрешил и до поклонения этим ложным богам. В 24 главе книги «Исход» утверждается Моисеев завет. Моисей созвал старейшин и духовных вождей народа. Моисей повторил пред всем народом книгу завета и записал все указания. У подножия Синайской горы Моисей построил жертвенник из 12 камней, которые представляли 12 колен Израиля. Юноши служили священниками и принесли всесожжение Господу, а Моисей окропил кровью и народ. Вероятно, этой кровью были окроплены 12 камней, которые представляли народ. Не забудьте, что мы имеем дело с более чем 2 миллиона людей. Моисей прочитал весь закон народу, и они единодушно сказали: «Все, что сказал Господь, сделаем и будем послушны». Народ принял завет со всеми его указаниями и кровью окропили жертвенник пред Богом и людей. Это был официальный договор между Богом и его народом. Израиль был отделен посредством этого завета крови. Многие люди не одобряют жертвоприношение и пролитие крови. Но это Божий метод освобождения, спасения, очищения своего народа. Бог сказал, что жизнь, душа, тело в крови. Бог сказал, что грех приносит с собой смерть. Бог постановил, что единственно приемлемая жертва – это кровь искупления или покрытия греха. Это была кровь агнца, принесенного Авелом, а не плоды и овощи, принесенные Каином. Это было необходимо пролить кровь животных, чтобы снабдить одеждой Адама и Еву после того, как они осознали свою наготу. Это была кровь Агнца, помазанная на косяках дверей Египта, которая выделяла верующего еврея и сохраняла от суда. Искупление было посредством крови. Здесь завет утвержден посредством крови. Плотской человек на протяжении всех поколений ищет замены для жертвы, но Бог говорит, что без пролития крови нет прощения грехов, нет искупления. Дорогой друг, я думаю, что мы должны остановиться и воздать Богу благодарение за этот путь благосклонности к нам. Не имей отвращения крови. Благодари Бога, что Он приготовил путь, по которому мы можем войти в Его присутствие. Мы все согрешили и не можем достичь уровня Божьей праведности. Мы все заслужили смерть, ибо плата за грех — смерть. Но Бог приготовил путь спасения, и этот путь через кровь. Агнцы проливали кровь. Агнцы указывали на Мессию, который прольет свою кровь, даруя искупление. Когда Мессия пришел, то его предтеча объявил: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Что за чудное объявление! Путь к миру и успеху через Агнца Божия. 24 по 30 главу в книге «Исход» находится детальное описание обрядов закона. Дан план скинии и последовательность различных жертвоприношений и всесожжений и служения священников. Во время странствования израильского народа в ханаанскую страну скиния была портативным храмом или местом собрания. Слава присутствия Божия будет обитать в этой палатке скинии. Когда все воинство израильское отправлялось в путь, а потом располагалось станом, то скиния находилась в середине стана. Бог для всех был равнодоступным. Бог явил себя среди своего народа. Во всех деталях было дано описание постройки скинии и принадлежностей. В 31 главе назначается мастера. Веселиил был умелым мастером и имел главную ответственность за сооружение. Ему в помощники был назначен Аголиаф. Один был из колена Иудина, а другой из колена Данова. Они были снабжены всяким родом искусства. Были также назначены те, которые приготовляют масло и благовонные курения. Вспомните, что изделия из золота, серебра и драгоценных камней были включены в добро, которое израильский народ вынес с собой из Египта. Заключительная часть 31 главы дает указания относительно субботы. Бог сказал: «Субботы мои соблюдайте, ибо это знамение между мною и вами, в роды ваши, дабы вы знали, что я Господь, освящающий вас». Суббота была знамением завета, которое делал Израиль теократией. Это была проверка их верности Богу. Это был день покоя, основанный на покое Бога после того, как Он сотворил мир. Они должны были покоиться в седьмой день. Это было признанием их отношения завета с Богом. Мессия сказал, что суббота дана для человека. Религиозные обряды сделали соблюдение субботы бременем. Было добавлено столько людьми придуманных подробностей, что весь смысл о субботе утерялся. Еврейская суббота имеет пророческое значение, указывая на грядущий покой, который мы получим в Мессианском царстве. Мессия, когда придет, разберется с грехом, принесет вечную праведность и установит вечный покой для Божьего народа. Послание к евреям в Новом Завете, описывая этот покой, говорится: «Ибо кто вошел в покой его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих». Исполнение завета и закона мы находим в личности и деле Мессии. Его праведность удовлетворила все требования закона. И когда завершилось его дело искупления, он вошел в истинный покой субботы. Мессия ведет каждого истинного верующего в свой покой. Оставьте свои собственные дела и покойтесь Мессией Израиля, который отдал себя за ваши грехи. Шалом.